Это мое дело, а я, барон, не имею права вас в это дело не посвящать, коль с ваших голов не упал, начал я, а затем перешел на личности. Маша, я разочарован. Уж ты-то должна понимать, что иногда произошедшее действительно касается лишь твоего рода, и ты не можешь посвящать в него чужаков. По крайней мере, если не поймешь, что можешь доверять кому-то постороннему. Прямо как ты когда-то доверилась мне. Возможно, я бы посвятил тебя потом хоть в какие-то детали происшествия, но сейчас у меня абсолютно нет никакого желания так поступать. Надеюсь, ты сделаешь выводы. Розоволосая смутилась и потупила взгляд, после чего она уже не пыталась остаться и поучаствовать в разбирательствах, лишь чуть позже тихо извинилась, прежде чем уехать со своим братом и охраной. Буду искренне надеяться, что она действительно поняла меня. Настойчивость не так уж плоха, но не тогда, когда это лишь приводит к проблемам. Ничего, зато вот по немке я прошелся куда серьезнее. Вы же, Виктория, умудрились дважды за время нашего очень короткого знакомства показать себя не с лучшей стороны. Пускай сам император попросил меня проглядеть за вами, но я не обязан с вами возиться после всего этого. Больше у меня нет никакого желания видеть вас рядом со мной. По крайней мере пока. Желаете исправиться, переведите на счет различных детдомов и благотворительных организаций сумму в 100 миллионов рублей. Да, этого будет достаточно. Ты хочешь, чтобы я купила возможность общаться с тобой? Девушка явно была сильно удивлена. Если это тебе совсем не нужно, то не плати, пожал я плечами. А вот если хочешь доказать, что ты не так уж плоха, просто сегодня был не твой день, ты найдешь деньги. Впрочем, меня устроит вариант, при котором тебе или твоему роду просто нужно, чтобы ты была рядом со мной, и поэтому вы раскошелитесь. Главное, что ваши деньги принесут пользу, так что я смирюсь с твоим присутствием в моем окружении ради общего блага. Девушка отреагировала на мои слова не слишком уж дружелюбным выражением лица, а ее взгляд говорил о том, что вряд ли у нас с нею сложатся нормальные дружеские отношения, если мы вообще продолжим общаться. Ну, мне же проще. Может, внешне она красавица, однако слишком быстро она настроила меня против себя. Я буду только рад, если она больше не появится. Остальные девушки же одновременно будут благодарны избавлению от одной из конкуренток, а также заодно поймут, что меня не стоит злить и нервировать слишком уж сильно. Все в выигрыше, кроме лишь самой Виктории. Но она сама виновата в этом. По итогу бар закрыли, тут остался только администратор, что заперся в своем кабинете и не отсвечивал, я, да Алексия с Еленой. Это ведь были люди совета? Да, спросила прямо Лена. Они были снаряжены прямо как твои люди. Да, это дело рук неназванных, кивнул я головой. Первые трое попытались меня убить, еще четверо были на стреме. Но после того, как нападение тройки провалилось, они решили скрыться. Одного уже поймали живьем, за остальными я кое-кого послал. Скоро их всех приведут сюда. Зачем им устранять тебя сейчас? Задалась вопросом Алексия. Переворот не удался, все причастные к нему казнены или отправлены на пожизненную каторгу. Роль совета в этих событиях уже раскрыта, теперь им в нашей стране не удастся вести свои дела, их отсюда даже не выгонят, а уничтожат все и всех как-либо связанных с ними. И уж точно те неназванные, что помогали перевороту, будут найдены и убиты. Твоя смерть лишь сильнее озлобит нас всех, и тогда против всего совета будут предприняты всевозможные меры. Они лишь сделают себе хуже. Часть совета просто пытается спасти свои шкуры, чтобы до них не добрался я, а еще моя персона им просто поперек горла из-за того, что мне удается рушить их планы, ухмыльнулся я. Дракула уже провел кое-какую работу с советом, там уже должны были осознать, что с ними я теперь нянчиться не буду. Сейчас у них есть хоть какие-то шансы ликвидировать меня, и тогда у них еще может получиться реализовать все свои планы. Надо понять, насколько серьезно они сейчас настроены. Может, это лишь проба пера и попытка выяснить, насколько хорошо я защищен, какие слабые места у меня есть, и все в таком духе. Ты ведь теперь займешься ликвидацией совета, да? Спросила Лена с легкой обреченностью в глазах. Ну да, мы хоть и поговорили тему того, что мне надо участвовать в большинстве нынешних событиях, но это не означает, что все это ей по духу. Нет, будем следовать первоначальному плану, ответил я. Дракула ищет тех неназванных, что причастны к перевороту, и я ими занимаюсь. А после я и этот старый вампир будем пытаться лишить совета их легиона, переманив как можно больше легионеров ко мне. Нужно лишить их силовой поддержки. Еще мы собираемся у нас в империи лишить неназванных любых людей и ресурсов, Это следует повторить еще в парочке стран, и только после длительной подготовки, которая займет несколько месяцев, с советом можно будет покончить окончательно, оставив в живых лишь тех, кто понимает, что эта организация идет неправильным путем и лучше они будут помогать мне и России пережить грядущий кризис, нежели пытаться переубедить других неназванных. Так что не бойся, в слишком серьезные неприятности я влезать не стану. Это хорошо, а то, а это кто такой? Дело в том, что откуда-то с потолка на пол рядом с нами плюхнулась большая черная слизь, которая почти сразу начала увеличиваться, принимая уже виденный ранее мною образ непонятно кого. Надо все же сказать Тензору, чтобы выбрал какой-нибудь нормальный облик. «Это Тензор, еще один мой питомец, если так можно выразиться», — объяснил я. «Формально он слизь, которая может принимать любой облик. Сейчас он, иногда поглядывая в наш мир, решил принять такой образ. Выглядит необычно», — оценила Лена. «В каком-нибудь необычном фэнтези-стимпанке он пришелся бы к месту. Его ты отправил за сбежавшими легионерами? Тогда почему он вернулся без них?» Существо просто появилось на крыше и что-то жестами пыталось мне сказать. Из тени вышла Нитараэль, в ногах у которой валялся первый наш пленный. Я вроде сумела понять, что он искал Никиту и сказала ему, что он внутри. Тогда он прополз через щели в дверях и окнах сюда. Он выполнил свое задание, не беспокойтесь, заверил я. Ну-ка, Тензор, выплюнь бяку. И тут же из тела Тензора вылетело три тела, которые упали на пол, будучи без сознания. А это как? Удивилась Нитараэль. Лена тоже была в легком шоке. А вот Алексия вообще не удивилась. Уж она-то хорошо знала Тензора еще по прошлой жизни. Его тело — это, считай, очень большое карманное измерение, где для разных предметов и даже живых существ время замирает. Не спрашивайте, как это работает, это высшая магия, плюс особенности строения организма слизи. Работает и ладно, лучше давайте перейдем к делу. Тензор, ты не успел выяснить, кто у них тут главный? Слизень тыкнул в одного из тройки. Что же, это облегчает задачу. Связываю всех четырех магическими узами, чтобы не было никаких проблем, а после подхожу к командиру, сажусь на корточки и, сняв с него маску, похлопал его по щекам. «Проснись, спящая красавица», — говорю я, — «у меня к тебе есть разговор». После пары шлепков этот эльф, а он оказался именно эльфом, все же очухался. Первые пару секунд он был в панике, тут же начал оглядываться. После он вроде как взял себя в руки, даже не пытался освободиться, лишь посмотрел на меня. «Гляжу, ты все понимаешь. Чудно. Давай мы с тобой сбережем друг другу время, нервы, а конкретно тебе здоровье и некоторые конечности. Я знаю, что вы прибыли сюда, чтобы убить меня, так как моя персона начала мешаться и рушить планы неназванных. Мне нужны детали вашей операции, есть ли еще кто-то, какие конкретно у вас задачи и имеются ли в вашем списке на ликвидацию. Будешь хорошим мальчиком и тогда спасешь жизнь не только себе, но и своим товарищам. Клянусь, что вы будете жить, а мое слово кое-что стоит. Делай выбор, дружище». В Москву прибыло 57 легионеров, все бойцы элиты легиона, что согласились принять сторону лидирующей фракции совета, начал говорить командир. «Мы семеро лишь первая группа, которая должна была собрать как можно больше информации по возможности устранить тебя, если нам выпадет удачная возможность. Мы попробовали, трое погибло. Оставшиеся должны были уйти и рассказать остальным обо всем, чтобы потом предпринять более удачную попытку, используя все наши козыри и поняв, как можно пробиться через твою защиту. 57 легионер, значит, не так уж много, пускай это лишь элита легиона совета. Остальные, выходит, решили остаться на стороне так называемых консерваторов, тех неназванных, что не желают абсолютной власти над миром. Это хороший знак. Значит, мне удастся переманить как можно больше легионеров на свою сторону. А так трое убито, четверо взяты в плены, значит осталось всего 50 противников. И мне не очень хочется убивать их, даже хотя бы часть из них. Первая тройка была убита, так как разбираться не было времени. Оставшуюся четверку уже взяли в плен, они все будут служить мне после данных клятв верности. Пускай и против своей воли, но они послужат доброму делу, став частью моего легиона. Значит, цель только я, решаю уточнить этот момент. Да, возможно, потом нам поступили бы другие приказы, но на данный момент мы должны любой ценой устранить именно тебя. Остальные прячутся в одном месте, в одном из двух оставшихся убежищ в этом городе. Я дам адреса обоих и укажу, в котором прячутся остальные. Я, не надо убивать их, прошу, они, все будет зависеть от них», — сказал я тоном, который не терпит возражения. «Посмотрим, что они там делают в этом убежище и окажутся ли они такими же разумными, как ты. Играть в доброго дядечку я тоже не буду и дам им только один шанс. Легионеры будут тут в течение 10 минут», — сказала Нитараэль. «Мы сможем оказать вам поддержку. Может, заодно дождешься гвардейцев?» — спросила Лена. «Посмотрим». Глава 29. Благие намерения и дорога в ад. Я оказался перед сложным выбором. Обычно, когда что-то происходит и меня вынуждают с кем-либо из числа своих неприятелей, то я действую самостоятельно, причем в одиночку, максимум пользуюсь помощью своих питомцев. Так было с самого Крыма, когда началась моя веселая жизнь. Просто я реально справлялся сам, да и просить о помощи кого-либо не было ни возможности, ни желания. Это уже не говоря о том, что некоторые вещи я должен был сделать сам и втайне ото всех. А сейчас ситуация несколько поменялась. Нет, я все еще могу сам разобраться с большинством своих проблем, в худшем случае воспользоваться силами своего легиона, который без поддержки гвардии вампиров и оборотней Рюриковичей насчитывает более 400 голов. И мои бойцы уже показали, что им по силам справиться с самыми сложными задачами даже при численном преимуществе противника. Да, сейчас придется иметь дело аж с полусотней элитных легионеров, но у меня также есть 200 легионеров, части с которых легко можно причислить к элите. Приплюсуем сюда еще 200 морпехов и наемников, которые тоже не лыком шиты. Как ни посмотри, а посланным по мою душу убийцам будет невероятно тяжко, а главное, они точно проиграют. Правда, многие из них погибнут, мне же нужно, чтобы как можно больше легионеров осталось в живых. В любом случае сейчас не об этом. Ситуация поменялась по двум причинам. Во-первых, отныне я дворянин Российской империи. Рюриковичи, конечно, и до этого в последнее время порвали бы любого, кто решил бы попытаться убить меня. Все же я в одиночку уже в скором времени смогу не только стать щитом империи, но и карающим мечом, который сразит любого, кто пойдет против нас. Мое активное участие в подавлении бунта и смерть Рюриковичей предателей от моих рук лишь закрепили мой нынешний статус верного союзника императора, который готов решить любую возникшую проблему. Но так как я теперь дворянин у Рюриковичей, отныне полностью развязаны руки, у меня возникнут терки с кем-то из наших дворян, правящий род сможет вмешаться и урегулировать ситуацию. Кто-то из иностранцев решит попытаться убить меня или как-то навредить. Это вызов всей империи, так как под ударом оказался дворянин, близкий к правящей семьей, а значит, у нас появляется право ударить в ответ, причем в разы сильнее, чем они ударили по мне. Вот и сейчас на меня напали люди Совета Неназванных. Это станет еще одним поводом для Рюриковичей выгнать их с территории России, а еще я могу попросить о помощи, не ставя под угрозу свою репутацию и положение. Все же мы имеем дело с невероятно сильной и влиятельной международной организацией, с которой даже мне на данный момент не совладать. Теперь перейдем ко второй причине, а заключается она в том, что это покушение уже далеко не мое личное дело. Пускай пытались убить именно меня и только меня, однако на деле же все это связано с игрой на самом высоком уровне с невероятно большими ставками. Совет Неназванных желает получить контроль над миром и за чужой счет пережить грядущий кризис. Так что глупо пытаться решить эту проблему в одиночку. Да и не смогу я это сделать, у меня ведь всего 2 руки и не так много бойцов в наличии, чтобы эффективно бороться с такой организацией. Я это прекрасно понимаю и поэтому уже начинаю сотрудничать с Романовыми и Пожарскими. Завтра вот должны были встретиться и обсудить, как мы будем Неназванных гнать метлой из России и наказывать конкретных лиц, ответственных за гибель Зотовых и различные проблемы империи, включая этот неудавшийся бунт. Я еще в прошлой жизни набил несколько шишек и научился работать сообща с другими проблемами, когда становится ясно, что в одиночку ты никак не вывезешь. Так что предложение Лены было уместным и правильным. Дело касается не только меня, да и пускай я могу справиться самостоятельно, но мне нужно, чтобы как можно больше легионеров из этой полусотни осталось в живых. Так что помощь со стороны будет не лишней. Именно поэтому после того, как в бар прибыла сотня легионеров во главе с Толоком и Кировым, мы не выдвинулись сразу к убежищу легионеров. Вместо этого мы дождались Валерия Рюриковича и князя Романова, которые прибыли с подкреплением. Первый и вовсе прибыл в окружении вампиров и вервольфов. Я надеялся, что хотя бы пару дней после этой казни я смогу как следует отдохнуть, с сожалением в голосе сказал Валерий. Значит, совет начал действовать. Не просто начал, а задействовал внушительные силы, ответил я. Послали столько элитных бойцов, сколько смогли уговорить попытаться убить меня. Не такие уж они элитные, раз на тебе даже не царапины, сказал князь. Они просто рискнули, причем задействовав самый минимум возможностей. Теперь они поняли, что ради моей ликвидации им нужно выложиться на все 100% и задействовав все козыри в своем рукаве. Не стоит недооценивать этих легионеров. Твоя правда, барон, не стал спорить Романов. Итак, я вижу 3 убитых и 4 пленных. Но раз мы все тут собрались, то это не все посланные советом убийцы, их еще 50 ровно, ухмыльнулся я. Они прячутся в надежном убежище, которое оборудовано определенными системами охраны и также защищено магией. Все 50 легионеров готовы к бою, у них с собой много всяких игрушек, которые могут нам испортить жизнь. И так как вот эта семерка до сих пор не вернулась к ним, они уже готовятся к встрече с нами. Раз такое дело, то и рисковать не стоит, сказал Валерий. Соберем побольше могущественных магов, возьмем с собой могущественные артефакты и ударим по их убежищу в полную силу. Сохраним жизни своих людей, а еще покажем, что мы теперь будем действовать максимально жестоко со своими врагами. Общественности скажем об обнаружении пособников бунтовщиков и их ликвидации. Идея замечательная, и в любое другое время я бы ее одобрил, говорю я, но не в этот раз. Нужно все сделать так, чтобы большая часть этих легионеров выжила. В идеале вся 50. Что-то я очень плохо понимаю, князь явно удивился моим словам. Тебе не хватило сегодняшней казни, поэтому ты решил повторить сие действия, взяв побольше пленных? Нет, я хочу, чтобы они стали частью собираемых мною сил. Раз уж император позволил мне собрать свою небольшую армию, но попросил не трогать государственную армию и набирать бойцов из других мест, то как я могу упустить возможность пополнить свои ряды 50 элитными легионерами, которые к тому же хорошо снаряжены и вооружены? Вот теперь в лицах и взглядах Романова и Рюриковича я увидел понимание, и даже одобрение. Действительно сложно устоять перед такой возможностью. Правда, вся проблема именно в реализации моей задумки. Думаешь, сможешь организовать все так, чтобы взять их живьем? Спросил Валерий. Скажу сразу, рисковать своими людьми ради этой затеи я не хочу. Пускай гибнут эти легионеры, а не они. Очень может быть, что удастся все провернуть без боя. Тут я жестом отдал команду Нитараэль, а та заставила плененного командира легионеров встать на ноги, подойти к нам поближе, после чего заставила его вновь встать на колени. Скажи уважаемым гостям то, что успел рассказать мне, пока мы их ждали, сказал я эльфу. Среди этой 50 только представители иных рас, начал говорить светлый эльф. Пускай мы и подчиняемся совету, даже встали на сторону той фракции, которая имеет свои планы на мир, однако сделали мы это только из-за того, что на данный момент именно они могут сделать так, чтобы спустя несколько лет мы наконец-то прекратили скрываться и впервые за несколько веков начали жить, ни от кого не прячась. Или вас просто используют, а потом, когда весь мир будет в руках совета, а угроза иномерцев исчезнет, то вас спишут со счетов, и как минимум для вас ничего серьезно не изменится, подметил Рюрикович. А то вас вовсе сделают настоящими рабами или даже уничтожат. Думаете, мы этого не понимаем? Грустно улыбнулся эльф. Но какие перспективы у нас есть? Европейцы, как и раньше, будут нас уничтожать, а они контролируют большую часть Африки и Северную Америку, кроме своего клочка земли. В Азии каждая страна бьется за свои национальные интересы, чужаки им не нужны. Также там полно мелких государств, которые подчинены той или иной европейской стране. Ваша империя вроде и пытается что-то сделать, однако даже вампиры и вервольфы все еще вынуждены скрываться и жить в общинах подальше от людей. Если вы не смогли их вывести из тени, что говорить про нас? Это печально, я вам даже искренне сочувствую, но какое это имеем отношение к нашей нынешней ситуации? Спросил Романов. Ваш Зотов, Дракула начал недавно говорить о нем, рассказывать, что старые планы о появлении человека, который сможет дать нам нормальную жизнь, все еще могут реализоваться. Из-за этого из более чем 3000 элитных легионеров сюда прибыло всего 57. Легион начал осознавать, что появились новые перспективы, даже совет раздирают противоречия, даже несмотря на то, что одна из двух фракций занимает доминирующее положение. Хочешь сказать, что мы можем предложить этой 50 вариант со сдачей и последующей возможности служить барону Зотову ради того, чтобы воплотилась ваша мечта о нормальной жизни», – догадался Валерий. «Звучит слишком романтизированно и наивно. Вы ведь все же прибыли сюда, чтобы убить барона, а сейчас просто возьмете и сдадитесь на его милости, будете ему служить? Не могу говорить за всех», – честно ответил эльф. «Однако я вижу других легионеров, которые служат Зотову. Пускай они вынуждены принимать облик людей, но они уже открыто ходят среди людей и их ценят. Под руководством барона они смогут заслужить уважение и почет, после чего можно будет раскрыть правду о них. Ваша империя сможет принять представителей других рас в качестве равных. Это реальный шанс для наших народов. Пускай барон покажет это той полусотне, и как минимум часть из них не будет бороться». Я видел сомнения в лицах Рюриковича и Романова. Делать ставку на то, что легионеры просто возьмут и сдадутся из-за каких-то несколько наивных и романтизированных идеалов о светлом будущем. «Считаешь это вообще реализуемым?» – спросил меня отец Лены. «Вполне, особенно если мы окружим убежище и покажем, что легионеры в ловушке и их ждет уничтожение или плен», – кивнул я головой. «Тогда я выйду с ними на переговоры, а там будь что будет. Если они прислушаются к голосу разума, то хорошо, а если нет, то у меня рука не дрогнет. Пускай эти ребята действуют из-за лучших побуждений, но они выполняют приказы совета, который ведет нас всех прямиком в ад. Пускай легионеры сами выберут свой путь и столкнутся с последствиями своего выбора». «Хорошо, раз ты готов рискнуть, то так и сделаем. Тогда собираемся и выдвигаемся на место. Нас впереди ждут либо переговоры, либо бой». Глава 30. Либо мир, либо война. Так как в баре и возле него уже было достаточно бойцов, чтобы провернуть нашу задумку, то мы дождались транспорта и выдвинулись на место. Убежище располагалось возле Битцевского леса. Вход располагался в городской застройке, а вот основная часть убежища, плюс запасные выходы располагались уже в самом лесу. Поэтому нам еще надо будет постараться, чтобы полностью обложить легионеров и не допустить их побег. Елену и Алексию, кстати, оставили в баре. Оставшиеся с ними люди увезут их домой, зато со мной отправился как Валерий, так и князь. Пока ехали на место, я решил узнать у Нитраэль, с которой мы ехали в одной машине, некоторые подробности про легион Совета Неназванных. К счастью, водителем нашей машины был один вампиров-гвардейцев Рюриковичей, так что можно было не бояться, что он узнает что-то лишнее. «До этого мы с тобой про легион Совета почти не говорили, ты сообщила мне лишь самую необходимую информацию и ответила на некоторые мои вопросы», – начал я, – «и мне казалось, что разбираться с легионом предстоит еще не скоро. Как минимум мы должны были сначала попытаться убедить как можно больше легионеров перейти под мое крыло или хотя бы отказаться подчиняться совету. Но теперь, видимо, придется форсировать события. Вы же говорили Елене, что не собираетесь менять свои планы и всерьез заниматься советом и легионом», — сказала Дроу. «А я почти не соврал. Как минимум лично заниматься этим делом пока не буду, сейчас у меня достаточно людей, чтобы поручить им эту задачу. Но давай сначала ты мне расскажешь как можно больше про легион. Выходит, элитных бойцов легиона где-то около 3000, немногим больше 3200 бойцов», — кивнула головой девушка, — «включая меня и тех легионеров, которых прислали сюда. Что из себя представляет эта элита? Пока, не беря в расчет тебя, эти легионеры меня вообще не впечатлили. Слишком легко были убиты те трое, а четверо оставшихся пойманы. Трех вы поймали только с помощью своего существа, сами мы бы не сделали этого», — подметила Нитраэль. «Хорошо, трое, допустим, показали себя хорошо, но только за счет этих своих артефактов перемещения. Только вот попытка моей ликвидации все равно закончилась гибелью троих легионеров и поимкой одного из оставшейся четверки. Это абсолютный провал. И пускай я их сам невольно защитил перед Романовым и Рюриковичем, однако это действительно было плохо. Но они все же умудрились подобраться к вам незаметно. И не предприми вы определенные собственные меры безопасности, то эта попытка покушения на вас вероятнее всего была бы успешной хотя бы частично. И вы сами подметили, что это была лишь проба пера, прежде чем вами бы занялись всерьез. Ладно, ладно, давай ближе к делу. Расскажи про эту элиту. Самые лучшие бойцы, которые имеют за спиной оперативный опыт, обязательно наличие магического дара. Всему легиону предоставляют лучшие оружие и снаряжение, но элита получает доступ к экспериментальным разработкам, а также очень богатому выбору магических артефактов. То есть ничего необычного, уточнил я. Просто лучшие из лучших и с хорошей ресурсной базой. Если честно, то я ожидал нечто большего. Хватало и этого. Просто обычно элиту посылают либо в больших количествах, либо предоставляют им солидную поддержку в виде обычных легионеров. Иногда, конечно, хватает всего пары специалистов нужной специализации. Были разработаны тактики, стратегии и планы действий практически на любой случай. Но сейчас элита не готова действовать. По крайней мере, не готова идти убивать вас. С этим сложно поспорить. Из чуть больше 3200 легионеров из элиты сюда смогли уговорить прибыть только 57 из них. Это где-то между 1,5% и 2%, статистическая погрешность. При этом никакой поддержки из числа простых легионеров. Вот теперь я понимаю, что проблемы у Совета Неназванных. Пускай фракция, желающая получить власть над миром, является большинством в этой организации, но легион увидел, что они занимаются чем-то не тем и отказываются выполнять некоторые приказы. Лишь те, кто совсем уж отчаялся и не видит иных вариантов, продолжают беспрекословно служить Неназванным. Впрочем, даже они не совсем уж уверены в том, что поступают правильно и имеется шанс их переубедить. Наверняка обстановкой в легионе воспользовалась фракция консерваторов в Совете. Эх, даже начинаю жалеть, что отправил Дракулу в погоню за Неназванными, что курировали Рюриковичи и предателей. Мне сейчас очень пригодился бы источник информации в Совете и того, что у них там творится. Ладно, пока будем действовать по обстоятельствам, а там этот старый вампир вернется с необходимой мне информацией и сможет заняться Советом. Опять же, коль Неназванные смогли послать лишь такое малое количество сил по мою душу, то у них серьезные внутренние проблемы, и пока у нас есть время на то, чтобы заняться другими делами. До самого убежища мы так и не доехали, колонна остановилась аж в километре от нужного места. Не под самым носом легионеров же нам устраивать облаву на их укрытие, не так ли? Вместо этого мы заняли один из православных храмов, который располагался достаточно близко. Люди церкви были не особенно рады тому, что их храм на время стал оперативным штабом, но противиться не стали, так как у нас тут и князь Романов, и даже представитель правящего рода. Если такие люди приходят и говорят, что им нужно занять на время весь храм, тебе остается лишь согласиться предоставить все необходимое. Заблокировать убежище будет просто, сказал Валерий, когда он, я и Романов, склонились над картой города и начали думать, как нам действовать. Про пути отступления мы в курсе, на них нам тоже хватит людей для блокировки. Так я бы спровоцировал этих легионеров и заставил бежать по своим тоннелям, чтобы затем перехватить их у выхода и тем самым зажать их в тесных коридорах, откуда им уже будет не выбраться. Парочка из них погибнет, а они после этого будут готовы к переговорам. Давайте оставим этот вариант на самый крайний случай, говорю я, обложим их со всех сторон, а затем я все попробую провести с ними переговоры, авось действительно не придется проливать чью-либо кровь. Не хочу показаться пессимистом, но у меня имеются большие сомнения, что все пройдет настолько хорошо, высказал свои сомнения князь. Может, они и согласятся сдаться, однако потребуется оказать достаточное давление на них. А как это сделать без убийства хотя бы части легионеров и попадания в ловушку остальных, у меня нет никакого представления. Зато оно есть у меня. Пускай конкретно убежище обложат со всех сторон именно мои легионеры. Когда ваши люди также займут запасные выходы, мои люди специально засветятся перед противником и покажут им, что их полностью окружили. Причем окружили именно другие легионеры, пускай и те, что уже служат мне. Уверен, это вызовет дополнительные сомнения в бойцах противника, а дальше в дело вступлю я. Попробую найти нужные слова и аргументы. В худшем случае будем действовать согласно первому плану, заставим легионеров отступить и зажмем с обеих сторон, чтобы им деться было некуда. Мне хочется, чтобы как можно больше легионеров вняли глазу разума и не сопротивлялись, однако если они решат пойти до конца, то эффективнее все же будет разобраться с ними силой и не особо стараться брать живых в плен. Жесткое решение, которое к тому же противоречит моему желанию оставить как можно больше легионеров в живых, дабы они стали частью уже моего легиона. Однако в случае сопротивления со стороны этих легионеров у нас просто не останется другого выбора. Вот возьмем эльфа, который руководил группой, которая совершила на меня попытку покушения. У него была своя мотивация, но провалив задание и осознав, что совет окончательно начинает сдавать позиции, в то время как я лишь усиливаюсь и оказываю давление на Неназванных, решил рассказать все как есть, и даже попросил попробовать убедить остальных, что у них все же имеется право выбора и более лучший вариант, нежели служба совету. Сразу видно, что голова у него на месте. Однако если сидящие в укрытии легионеры при виде бывших товарищей, что служат мне, а также после моего предложения все же решат идти до конца, то единственным выходом для них будет смерть или клетка до конца их жизни. Может, они гораздо больше верны совету, или же им хорошенько мозги прополоскали, но причина не столь важна. Даже взятых в плен после боя не захочу брать в легион с помощью клятв. Они станут токсичными элементами, которые могут начать подтачивать легион изнутри. А оно мне надо? Нет, спасибо, обойдусь без них. Мой план был принят лишь с небольшим сопротивлением со стороны Рюриковича и Романова. Ведь вроде как план так-то хороший, однако это означало, что мне придется рискнуть собою. И вот именно это и не нравится моим старшим товарищам. Слишком уж ценная я персона, поэтому напрасно рисковать мною никто не хочет. Только вот у меня собственное мнение на сей счет, с которыми все вынуждены считаться. Так что были отданы все необходимые приказы, а я начал морально готовиться. «Подскажешь что-нибудь?» – спросил я у Нитараэль, когда мы остались с нею наедине. «Могу дать лишь один совет, давите на то, что совет явно не собирается выполнять свои обещания, и служа им легионеры скорее лишь приближают свое рабство или окончательную кончину», – подсказала Дроу. «Сотни лет мы скрывались, слишком многие давно уже начали сомневаться в обещаниях неназванных. Дворфы, прячущиеся под вашими горами, и ноги, живущие на дне океанов, уже практически стали полностью самостоятельными нациями, лишь условно продолжая подчиняться совету. Однако на деле последние несколько десятилетий лишь люди, эльфы и орки, являются основой легиона. Но только потому, что у них особого выбора нет. И да, используйте также имя Дракулы. Расскажите, что вы являетесь Дракулом. Поверьте, это сильно изменит отношение этих легионеров по отношению к вам. Либо после этого окончательно настрою их против себя и без боя не обойтись, ухмыльнулся я. Хорошо, я тебя понял, Нитараэль. Мне не по нраву сам Дракула и тот факт, что меня считают его наследником, однако если это поможет нам решить эту ситуацию миром, то так тому и быть. Поглядим, чем закончится этот вечер. Глава 31. Переговоры. Возле Битцевского леса, по крайней мере с его восточной стороны, построили в основном оздоровительные объекты. Вон там спортплощадка, там каток, а здесь небольшая арена для местного футбольного клуба. Имелся тут даже солидный такой социальный дом для стариков-инвалидов с большим участком, где было много всякого. Еще были, конечно, небольшие парки и все в таком духе. Где такое ставить, если не рядом с лесом, правда? Впрочем, среди всего этого имелись чисто инфраструктурные объекты. Например, ТЭЦ и насосная станция, которые вклинились прямо между оздоровительными объектами, что сильно выделялось на фоне всего остального района. И, видимо, кого-то это действительно достало, или же его достали с этим делом, но было принято немного облагородить эти инфраструктурные объекты, чтобы они выглядели презентабельнее, меньше выделялись, ну и ввести всякие новшества, чтобы все современно и экологично. Местный глава района достучался сначала до мэрии города, а потом вышел на достаточно высокий уровень, чтобы его не только выслушали, но и даже выделили деньги на все это. Как итог, конкретно уже упомянутые ТЭЦ и насосная станция работали лишь в полсилы. Часть помещения и даже всякие подсобные здания были закрыты на ремонт, который шел не спеша. Сначала надо заменить или улучшить оборудование, а уже потом заниматься внешним ремонтом. И вот каким-то образом легионеры с помощью совета облюбовали одно двухэтажное здание на территории насосной станции и сделали его своим укрытием. Удобно ведь, коммуникации тут более или менее серьезные, плюс уходит на землю. Так что они без особой сложности сделали себе пути отхода в сторону леса. Продумано, ничего не скажешь. Только у меня теперь все больше вопросов на тему, насколько же серьезно совет неназванных окопался в империи, да и по всему миру. То оказывается, у них полноценное подземное убежище имеется под столицей на несколько тысяч человек, то вот солидные укрытия имеют на важных инфраструктурных объектах. И это только Москва. Думаю, в остальных крупных и важных городах России ситуация схожая. Что творится в Европе и ее колониях, вовсе представить страшно. Успокаивало лишь то, что, по сути, все эти их заготовки глубоко законсервированы. Подземное убежище я отжал при помощи Дракулы, а это укрытие у насосной станции временное и используется в спешке. Ни тебе создание нормальной обороны, ни каких-либо ловушек, Даже толком наблюдателей не выстроишь. Вероятнее всего такая ситуация имеет место быть и в остальном мире. Все же у Совета не так много сил. Всяких агентов влияния и прочих помощников полно, но реальных специалистов и бойцов всего ничего, они буквально на весь золото. 3000 элитных бойцов из примерно 60 тысяч в целом, примерно такая нынешняя численность легиона по словам Нитараиль. Только вот в строю на регулярной основе не больше 10 тысяч за раз, да и то это максимум, который не всегда достигается. Остальные находятся в условном резерве и живут со своими народами. Потребуется веская причина и время, чтобы собрать все эти силы в единый кулак. Учитывая, что иномерцев попрятали по разным уголкам планеты, их сбор растянется на дни и, возможно, даже недели. В условиях грядущего кризиса это нормально. Почуял, что запахло жареным, бросил клич, и легионеры собрались вместе еще до начала полноценных вторжений иномерцев. Но в нынешних условиях это серьезный недостаток. И да, 60 тысяч это ни о чем. Именно поэтому Совет вынужден так или иначе работать хотя бы с самыми крупными державами, у которых есть немало ресурсов и большое количество ресурсов. Все делалось под соусом сотрудничества, однако даже в России, где Рюриковичи вполне охотно работали с неназванными, Совет решил провернуть свои темные делишки и посадить на трон того, кем можно легко управлять. И теперь неназванные не только потеряют Россию, но и остальных своих союзников. В конце концов, ничто не мешает Рюриковичам предоставить информацию, как Совет на самом деле ведет свои дела. Ладно, все эти размышления стоит оставить на потом, сейчас у нас тут куда более серьезное, которое надо побыстрее решить. Моя сотня легионеров легко перекрыла для начала всю территорию насосной станции, а когда люди Рюриковичей и Романовых заблокировали скрытые выходы в лесу, то переместились уже на саму территорию и начали обкладывать конкретно одно здание, в котором и находился противник. Пока мы действовали максимально аккуратно и осторожно, чтобы не спугнуть сидящих внутри бойцов. К счастью, у Нитараиль имелся опыт проведения таких операций, да и мои ребята уже полноценно сработались и выполняли все приказы четко и без ошибок. Я устроился на крыше самого большого здания на территории насосной станции и, включив невидимость, внимательно осмотрел укрытие легионеров Совета. Типичное такое кирпичное здание серого цвета в форме прямоугольника, внутреннее пространство разделено на множество небольших помещений на обоих этажах, которые использовались как отдельные кабинеты, кладовки и все в таком духе. Как итог, у здания было очень много окон, которые сейчас были закрыты все без исключения, плюс с внутренней стороны они были занавешены белыми жалюзи. В голове тут же начали само собой вырисовываться планы штурма этого здания. Причем благодаря большому количеству окон можно использовать нелетальные средства, чтобы сломить сопротивление легионеров, находящихся внутри, и провести штурм как минимум без потерь с нашей стороны. Нужен будет всего один отряд численностью в 10 бойцов, которых я защищу своей магией. Остальные будут на подхвате, сам поучаствую в штурме, по итогу сможем взять всех противников живьем. Проблема лишь в гребаных путях отступления. Легионеры определенно не будут сидеть и ждать, пока мы возьмем здание штурмом. Кто-то останется прикрывать отступление, остальные сбегут по тоннелям и в итоге наткнутся на засаду Рюриковича и Романова. Как бы даже неплохо, мы один черт зажмем их с двух сторон, и план Валерия будет реализован с куда меньшими хлопотами и рисками. Вроде как и неплохо, однако я же собираюсь пойти на переговоры. И если дойдет до штурма, то я буду внутри здания, когда начнется штурм. Ну, это будет весело. Все готов, можно начинать. Услышал я голос Валерия в наушнике, который мне передал один из гвардейцев Рюриковичей. «У нас все тоже готово», — сообщила Нитараиль, используя все тот же канал связи. «Тогда не будем тянуть время», — сказал я. «Легионеры, покажите противнику, что он окружен и деваться ему некуда». В этот же момент мои люди выстрелили по окнам, но стреляли так, чтобы пули ушли в потолки, никого не задев. Не стоит начать переговоры с кровопролития, ага. С некоторых окон по итогу слетели жалюзи, так что у нас снаружи появился хоть какой-то обзор на то, что происходит внутри. И сразу же мы заметили движение, противник внутри начал занимать позиции. А тем временем некоторые мои легионеры вышли из укрытий, продемонстрировав, что здание полностью окружено. Надеюсь, у людей Совета хватит соображалки, что они видят лишь часть наших бойцов, а остальные все еще в укрытиях. Иначе подумают, что могут прорваться через нашу осаду, чего нам не надо от слова совсем. Мы их всполошили, чувствую повышение магического фона в здании, сообщила Дроу. Последнее и я прочувствовал. Кстати, противник явно готовится к бою и готовит боевые заклинания. Если вы хотите провести переговоры, то начинать их нужно прямо сейчас, пока они не приняли решение начать отступление. Хорошо, если я начну бой, то подключайтесь без моего приказа. Используйте дымовые гранаты, чтобы задымить все внутренние помещения, тогда противник будет вынужден начать полноценное отступление. Все, я пошел, перестаю прятаться и, пройдясь к краю крыши, спрыгиваю на землю, а затем не спеша подхожу к нужному зданию, останавливаясь в метрах 10 от него. Вы знаете, кто я? Сказал я погромче, и вы должны были заметить, что уже окружены, и мне остается лишь отдать приказ, после чего ваши укрытия достаточно легко возьмут штурмом. Я же предлагаю обойтись без кровопролития. У меня есть понятие о чести и достоинстве, так что пока вы сами не решите начать бой, вас не тронут. Сами решайте, какая судьба вас постигнет. Даю ровно одну минуту на принятие решения. Время пошло. Так, ну вроде меня сразу не атаковали, и после моей небольшой речи попыток нападения тоже не было. Правда, и моментального ответа мне не дали, но это нормально. Я стоял несколько секунд на одном месте, а сам на всякий случай готовил боевые заклинания, чтобы в случае чего мгновенно атаковать. Сейчас мне хватит сил, чтобы одним махом половину этого здания сравнять с землей. Эх, вот доживу момента очередного пробуждения, и вот тогда, ровно на 38-й секунде, да, я считал, дверь главного входа отворилась, хотя никого не было видно, но и нападать никто не спешил. Полагаю, это означает, что легионеры готовы к переговорам, а вот насколько серьезно они готовы общаться, это еще предстоит выяснить. Может, тянут время или думают, что впустив меня внутрь, они смогут меня устранить и выполнить задание, пускай и ценой своих жизней. Ох, и наивные же они в последнем случае. Я захожу, сообщаю своим. Напоминаю, если завяжется бой, то действуйте без моей команды, а сам иду к двери. Захожу внутрь, но останавливаюсь, сделав всего пару шагов. Не, они, кажется, действительно крайне наивные. Если вы двое попробуете хотя бы прикоснуться ко мне, то я вам что-нибудь сломаю, сказал я, обращаясь к двум легионерам, которые затаились по обе стороны от входной двери, будучи в невидимости. Уж не знаю, какие у них были приказы, но мои слова их стриггерили, и оба рывком бросились ко мне. Расстояние между нами было максимум метра полтора, а я к ним еще и стоял спиной. Идеальная ситуация, чтобы либо попробовать убить меня, либо схватить. Только не на того напали. Я ведь не только подготовил парочку боевых заклинаний, но и напитал свое тело магической энергией. Причем сделал это так, что заметить накопление мною сил было практически нереально. Так что, когда эта парочка ринулась ко мне, я успел обернуться, схватить одного из них за грудки, после чего впечатал этого бедолагу во второго. Как итог, их обоих отшвыривает в стену, они валятся на пол, будучи оглушены. Правда, даже в таком состоянии они почти сразу же начали предпринимать попытки подняться на ноги. «Не нужно», — сказал я, — «или я вам действительно что-то сломаю, а может и убью. Остановитесь». Услышал я чей-то голос. Я повернулся обратно на 180 градусов и увидел, как из-за поворота дальше по коридору вышел Громила в характерном обмундировании и маской на лице. То ли просто высокорослый и широкий в плечах человек, то ли главным у них все же был орк. Два легионера, которых я повалил, послушались своего и остались сидеть на полу, приходя в себя. Значит, эта парочка не должна была нападать на меня, мои слова их импровизировать, и получилось то, что получилось. Вот из-за таких ситуаций иногда различные переговоры и попытки решить дело миром заканчиваются очень плохо. Хорошо, хоть я человек спокойный и рассудительный, как и мои люди, которые формально уже получили повод для штурма. Вы были лишь в одном шаге от того, чтобы мои бойцы начали штурм, говорю я здоровяку. Советую приказать своим держать себя в руках, или вас всех просто перебьют. Ты пришел договариваться или угрожать нам смертью? Командиру легионеров явно не пришлись по духу мои угрозы. Я зашел сюда без оружия, готовый к разговору, а твои люди напали на меня. Это уже не говоря о том, что вы сюда прибыли для того, чтобы убить меня. Поэтому рекомендую засунуть все свое недовольство куда поглубже и принять тот факт, что я могу не только угрожать. Я с вами нянчиться не буду, вы уже находитесь в плачевном положении. Хочешь ухудшить его? Тогда продолжайте в том же духе. Тебе осталось совершить еще одну ошибку для этого. На секунд пять или около того повисла тишина. Сейчас этот здоровяк либо пойдет на попятную, и у нас с ним, вероятнее всего, получится договориться, либо все пойдет по плохому сценарию. Даже интересно, чем это все закончится. Хорошо, давай поговорим, сказал командир легионеров. Сложите оружие, выйдите наружу, встаньте на колени и дайте себя арестовать, говорю я. Вы уже окружены. Попытка сбежать отсюда обернется для вас смертью. Вам вообще не стоило слушать неназванных и приезжать сюда. Теперь вы либо умрете, либо сдадитесь и в дальнейшем дадите мне клятвы верности, после чего присоединитесь уже к моему легиону. Третьего варианта нет. Это не переговоры, ты просто выставляешь нам ультиматум и думаешь, что мы согласимся. Злость была отчетливо слышна в голосе здоровяка. Желаешь, чтобы мы ради какого-то человека предали совет, который помог нашим народам выжить, в то время как большая часть человечества желала нашего уничтожения. Да ты безумец, если думаешь, что мы так поступим. Мы не. Понятно, все очень плохо. Не чувствую абсолютной уверенности и искренности в его словах, но тут явно наблюдается хоть какая-то вера во всю эту блажь, что совет желает всем блага и если следовать их приказам, то все будет хорошо. Ну-ну, только вот вряд ли все его люди столь же уверены в правильности того, что они тут делают. Можно попытаться поговорить со здоровяком, привести парочку убойных аргументов, переубедить хотя бы его людей, которые нас явно хорошо слышат, но не хочу. Да и будет ли от этого толк? Есть у меня сомнения, что мои слова смогут переубедить хотя бы большинство из присутствующих тут легионеров. Нет, тут необходимо действовать иначе. Именно поэтому я в один миг перевоплощаюсь в теневого лорда, а затем черным облаком врезаюсь в здоровяка и прижимаю его к стене, после чего снова принимаю физическую форму и, держа легионера за шею, начинаю говорить. Глупец, думаешь, эти неназванные собираются выполнять свои обещания? Сколько столетий вы прячетесь словно крысы и вынуждены выполнять приказы совета, который использует как свой карающий клинок? Приблизились вы хоть немного к своей цели или же не продвинулись ни на шаг? Вы выступите как самое обычное пушечное мясо, когда этот мир окажется под атакой орд монстров и иномерцев. И это в то время, как вампиры и вервольфы хотя бы в пределах этой империи живут в своих деревнях и поселках, могут заводить семьи. Пускай они тоже вынуждены скрываться, но они у них есть куда больше, чем у вас. Так ради чего вы приехали сюда? Выполнить очередной приказ совета, того самого совета, который уже давно позабыл о собственных целях и принципах ради власти над миром. Их действия деструктивны, они опасны и в данный момент они лишь ослабляют тех, кто готов встретить грядущий кризис во всеоружии, чтобы спасти этот мир. Но словно этого мало, вы еще решили убить меня. Я Дракул, наследник Дракулы, тот, кто принесет вашим народам спасение и новую жизнь на равных с людьми. Так скажи же, кто из нас с тобой дурак, который не видит очевидного? Ух, вынужден признать, что слегка поддался эмоциям под самый конец, но глупость этого здоровяка меня малость взбесила, зато получилось откровенно и искренне, и это принесло свои результаты. В коридор со всех сторон начали выходить остальные легионеры, при этом они либо не держали оружие в руках, либо оно было опущено. Вынужден признать, что наверняка именно упоминание Дракулы и того, что я его наследник, помогло эффективно воздействовать на них этих бойцов. Вон, как минимум половина их полусотни появилась в коридоре. Видимо, мне все же удастся договориться миром и легионеры сдадутся в плен. Однако без кровопролития не обойдется. Дракула лишь старый дурак, закряхтел здоровяк, который дергая и пытался вырваться из моего захвата. Он ведь монстр. Скольких людей он погубил, чем лишь усугубил наше положение. Мы могли бы выйти из тени еще века назад, но именно из-за того, что он терроризировал людей, мы до сих скрываемся. Однако это вскоре изменится. Когда люди начнут умирать из-за вторжений, а мы им поможем, нас ждет новая жизнь. А ты катись к черту. Я угадал, у нас тут особенно тяжелый случай. Все же я правильно поступил, что не стал пытаться достучаться до него, а действовать более решительно. До этого парня не достучаться, придется действовать радикально. Другой вопрос в том, готовы ли остальные согласиться с моим предложением сдаться. Вы готовы и дальше выполнять его приказы или все же внемлите голосу разума? Спросил я, повернув голову в сторону одной из групп легионеров. Мы пойдем за тобой, Дракул, ответил один из них после двухсекундной заминки. Остальные тоже закивали головами или просто молча соглашались с общим решением. Забавно. Получается, все они и так были в одном шаге от того, чтобы перестать слушаться совет. Но, видимо, упоротый командир, который до конца верен неназванным, держал их в узде, и они его слушались. Однако сейчас, когда я показал себя во всей красе и назвался наследником Дракулы, они окончательно осознали, что более не хотят служить совету. Это отлично, эта ситуация будет иметь большие последствия для неназванных. Я со своими людьми сделаем все, чтобы остальной легион совета узнал о том, что их товарищи перешли на мою сторону. После этого явно начнется массовое дезертирство и попытки перейти под мое командование. Таким образом мы лишим совета его главного оружия, что очень сильно сократит его возможности. Хе-хе, хотел бы я посмотреть на лица неназванных, когда они осознают, что своими действиями сделали хуже лишь для самих себя. Тогда выполните мои указания и сдайтесь, сказал я легионерам. Придется посидеть в клетках, но уже завтра вы дадите мне клятвы верности и вас в сопровождении моих людей отправят на нашу подземную базу. Дальше командиры моего легиона введут вас в курс дела и займутся остальными вопросами. Давайте, не медлите, у моих людей тоже не бесконечное терпение. Легионеры начали избавляться от оружия и масок со шлемами, после чего начали выходить наружу. Абсолютно все из них поступили таким образом. 49 легионеров поступили разумно и получили второй шанс. Это не могло не радовать. Теперь осталось разобраться с 50-м легионером, командиром этой группы, который не собирается поступать правильно. И нет, это не тот случай, когда кто-то просто следует своим принципам и идет до конца, что заслуживает уважения. У нас тут совершенно другой случай, обычная глупость и промывка мозгов. Можно было бы попытаться исправить ситуацию и привести этого здоровяка в нормальное состояние, дабы он понял, что к чему. Только вот успех не гарантирован, он же даже не стал больше сомневаться в своих словах даже после того, как остальные легионеры сдались. Вон, до сих пор смотрит на меня взглядом полной ненависти. Увы, но это тот самый случай, когда только смерть подарит покой этому бедняге. «Я не могу оставить тебя в живых, ты опасен», — говорю я. «Ты не дождешься от Мольпи просьб поставить меня в живых», — сказал он. «Я». Он не договорил, так как в этот момент я сломал ему шею, а затем, разжав пальцы, позволил его телу упасть на пол. Это убийство не принесло мне ни капли удовлетворения или наслаждения. Скорее была некая горечь. Нет ничего хорошего в том, что глупец не смог осознать истину даже перед самой смертью. Авось хотя бы в посмертии он найдет покой и в следующей жизни судьба будет ему более благосклонной. Кровь так и не пролилась, сказав я, принимая обычный облик. Наверное, это успех. Эх, я хочу выпить. Глава 32. Непростой разговор. Мои легионеры взяли под арест всех 49 противников. Люди Рюриковичей и Романовых проконтролировали этот процесс. В общем, этим ребятам даже не придется сидеть в казематах Кремля. Прямо отсюда их отправили в подземное убежище. Впрочем, там им придется посидеть в заперти до завтрашнего дня. Но мы-то раскидаем их по свободным жилым отсекам, где и запрем их, пока я не прибуду к ним для того, чтобы принять их клятву. Прежде чем мы начали сворачивать всю эту нашу операцию, у меня состоялся разговор с князем и братом императора. «Вынужден признать, что я поражен до глубины души», — сказал Валерий. «Шансы на то, что все закончится подобным образом, были ничтожно малы. Однако ты справился, Зотов. Умеешь ты совершать невозможное. Также признаю, что мои опасения и сомнения были напрасны», — поддержал его Леонид Романов. «Убит лишь командир, который, по твоим словам, был невменяем. Полагаю, совет за счет этого и держит свой легион в узде, контролируя конкретно командиров, они контролируют всех легионеров. Впрочем, даже так у них все не так гладко, раз после столь непродолжительного разговора ты сумел убедить всех этих легионеров сдаться. Вряд ли прямо всех командиров столь жестко обрабатывают, лишь часть из них, говорю я, все для того, чтобы был необходимый резерв, который можно отправить выполнять даже самые грязные поручения и приказы. Но в остальном неназванные явно обходятся обычной пропагандой и попыткой давления на тему «мы вам помогаем, так и вы нам помогайте». Промывка мозгов не очень хорошо влияет на умственные способности и поведение такого командира вызывает вопросы у обычных бойцов в некоторых ситуациях. Сейчас нам столь мягкий подход к контролю над легионом сыграл нам на руку. Но наверняка в легионе имеется достаточное количество верных совету командиров, которые смогут удержать часть легионеров от попытки дезертирства. Мы подумаем, как можно эффективно использовать всю эту ситуацию с легионом, пообещал Валерий. После сегодняшнего я уверен в том, что стоит заняться этим вопросом вплотную. Если мы не просто лишим совета его сил, но и усилимся сами, то это будет просто прекрасно. Не скажешь, как именно ты уговорил легионеров послушаться тебя. Лучше мы это обсудим завтра на встрече в гостях у князя, сказал я. Разговор не для лишних ушей, да и императору следует узнать эту информацию. Валерий с Леонидом понимающе закивали головой. Мы и так тут слегка навели шороху с этой операцией, но всю эту ситуацию удастся обыграть. Что там предлагал Рюрикович? Операция по ликвидации иностранных агентов влияния, что стояли за недавним бунтом. Звучит красиво, а главное, это не только не вызовет вопросы у общественности, но и наоборот настроит ее на нужный лад. Когда я разберусь с неназванными, что действительно стояли за бунтом, их можно будет открыто выставить как истинных зачинщиков всей этой смуты и тем самым ударить по Европе и Совету. Сплошные плюсы. В конце концов мы начали разъезжаться. Романов подбросил меня до академии, а мои легионеры вместе с пленными отправились в наше подземное убежище. Добравшись до квартиры, я с большим удовольствием переоделся в домашнее и рухнул в свое уже любимое кресло. Какой же кайф! Хорошо, хоть я сегодня оделся в достаточно удобную и комфортную одежду, а не проходил все это время в каком-нибудь костюме и туфлях. Какой-то немного странный день у меня сегодня был. Сначала казнь, потом бар, покушение, облава на укрытие легионеров, спешные переговоры. И вроде как все прошло хорошо, итоговые результаты исключительно положительные. Только вот эта горечь, связанная с убийством командира, до сих пор терзала меня. Из-за этого убийства сразу вспомнились конкретные события моей прошлой жизни. Особенно самый горький момент, который, эх, ненавижу вспоминать об этом. Самое худшее воспоминание, от которого я успешно бегу и не вспоминаю о нем всеми силами. Кто-то скажет, что побег от собственных проблем – это не выход. Только вот конкретно эту проблему ни за что не решить, только если не найдется машина времени и способ вернуться в мой родной мир. А вот эти ваши слова про смирение и принятие оставьте при себе. Это работает только в красивых историях и сказках. На деле же тебя это терзает всю твою жизнь, или же ты бежишь от этого также на протяжении всей жизни. У длительной или даже вечной жизни есть свои серьезные минусы, которые могут превратить ее в вечную пытку. Так что да, я буду бежать от таких воспоминаний, чтобы самого себя не мучить. Ничего хорошего в те годы моей жизни не было.